Это была длительная поездка из космопорта Ксанфа до южных ворот кузнечного комплекса. Рено Немиила, свеженькому, из запасов диамата и еще сохранившему остатки черной заводской смазки, пришлось сначала направиться на север, мимо множества укрепленных пропускных пунктов, а потом на восток, через настоящий лабиринт узких улочек. Проезд по рельсовой дороге теперь был невозможен. За две прошедшие недели по всей протяженности пути были установлены мины, пермакритовые противотанковые заграждения, а по бокам тянулись километры колючей проволоки. Любому тяжелому транспортному средству, которое попыталось бы пройти к кузнице с северо-востока, пришлось бы преодолевать одно препятствие за другим и при этом выдерживать обстрел как с северной, так и с южной стороны дороги. Выжженная пустыня к югу от рельсовых путей была проходимой для пехоты, но не для бронетехники. И эту дорогу прикрывали оставшиеся артиллерийские батареи «Драгун». Альтернативой оставался северо-восточный маршрут, по которому и шел Рено Немиила. Но в этом случае мятежникам надо было бы прорываться через многочисленные укрепленные заставы, а потом отыскивать проход по заминированным улицам, перегороженным противотанковыми ежами. Защитники знали, что ни один из путей нельзя было назвать абсолютно непроходимым, но на прорыв потребовалось бы очень много времени, а как раз этого Хорусу и не хватало. Южный вход, с тех пор как Немиил был здесь в прошлый раз, тоже подвергся перестройке. Рабочие бригады расширили стены в обе стороны от рельсовых путей и восстановили разрушенные огневые позиции, поставив на них тяжелые артиллерийские орудия, полученные из кузницы. Адепты механикум по приказу Архоя также расставили автоматические орудия в стратегических точках периметра. А вместе с драгунами Кулика на страже стояли могучие скитарии. Магас Архой для усиления сам предложил дополнить отряды скитариями, а также темными ангелами, и примарх выразил свое согласие. Большая часть скитариев была направлена в неукомплектованные подразделения драгун, которые охраняли рельсовую дорогу и прилегающую к ней зону. Темных ангелов оставили в мобильном резерве, чтобы в случае необходимости укрепить защиту ключевых позиций и для отражения неожиданных атак. Драгуны целыми днями помогали рабочим в строительстве укреплений и там же спали, а Астартес были временно расквартированы в пустых складах главной кузницы, стоявших неподалеку от ворот. Каждый отряд был усилен тремя скитариями из числа претарианцев. Рено Немиила, заскрежетав гусеницами, остановился в облаке поднятой пыли. Пока спрыгнувший с борта Немиил пробирался между бетонными барьерами, окружавшими оба бастиона, ему вслед, вытирая пот со лба, с любопытством смотрели штатские рабочие. Драгуны и скитарии на укреплениях тоже повернулись в его сторону, но взгляд брата-искупителя блуждал в поисках боевых шлемов своих товарищей по отряду. «Сюда, брат!» — закричал Коль и замахал ему рукой с вершины южного бастиона. Немиил тоже помахал в ответ и стал подниматься. Коля и технодесантника Аскелона он обнаружил на самом верхнем уровне, где они следили за установкой баллистических калькуляторов, которые должны были помочь драгунам, точнее направлять огонь артиллерийских орудий. Поблизости стояли трое устрашающего вида скитариев, наблюдавших за процессом с почти механической отстраненностью. «Приехал нас проведать, брат!» — добродушно приветствовал его Коль. Немиил окинул взглядом команду драгун и суетившихся техно-адептов и усмехнулся. «В последнее время было слишком спокойно. Примарх опасается, как бы вы ни заскучали». Коль насмешливо фыркнул. «Передай, что я тронут его заботой», — с преувеличенной серьезностью заявил сержант. Брат-искупитель оглянулся на скитариев. «Как вам новые боевые товарищи?» Коль поморщился. «Не слишком разговорчивые, если не считать этого странного щебета, который Аскелон называет наречием двоичного кода. Целыми днями стоят и куда-то смотрят». «Это Магас Архой определил их к вам на пост». «Да, верно», — ответил Коль. И вот он оставался таким же добродушным. Но по его взгляду Немиил догадался, что сержант недоволен сложившимся положением. «Вторая рота размещается в трех соседних складах в полукилометре отсюда». Немиил задумчиво кивнул. Дело немного осложнялось. «А где сейчас остальные члены отряда?» «На северном бастионе», — сообщил Коль. «Помогают рекрутам осваивать тяжелое орудие. А зачем они тебе?» «Через несколько часов на обратном пути я должен забрать пятерых из вас с собой на орбиту», — пояснил Немиил и тут же поднял руку. «Только не спрашивай, зачем, потому что я сам не знаю. У примарха появилась для нас работенка». «Не к добру это», — с присущим ему фатализмом проворчал Коль. Он оглянулся на работающую бригаду. «Мы закончим примерно к закату. Это тебя устроит?» Немиел взглянул на запад, где солнце уже склонилось над далекими руинами Ксанфа. «Да, на закате будет в самый раз», — кивнул он. Спустя 3 часа Астартес забрались в поджидающие их Рено и заняли места на узких скамьях по обе стороны пассажирского отсека. А парель за ними захлопнулась, и БТР тут же взревел двигателями и рванулся вперед. Брат-сержант Коль привел с собой технодесантника Аскелона, Марфиса, Варда и Африала. Как только машина тронулась с места, командир отряда развернулся к Немиилу. «Что это за чепуха насчет личного вызова примарха?» Немиил поморщился. «Должен же я был придумать что-нибудь вразумительное, чтобы вытащить вас оттуда, не раскрывая скитариям задания», — объяснил он. «Примарх поручил нам провести разведывательную операцию внутри кузнечного комплекса». Пока Рено неторопливо катился по направлению к воротам, Немиил показал данные ему Джонсоном снимки и рассказал о деталях операции. При упоминании о боевых машинах все легкомыслие членов отряда словно испарилось. «Нам предстоит за несколько часов осмотреть колоссальную площадь», — подытожил Немиил. «Брат Аскелон, какие опасности нас там ждут?» «Каждый склад окружен электронными сенсорами», — ответил тот. «Плюс патрули скитариев и полный набор сканирующих устройств самого широкого спектра. А если эти машины представляют такую ценность, как говорит примарх, к ним будут применены дополнительные средства защиты. От патрулей мы спрячемся», — уверенно заявил Немиил. «А ты сумеешь провести нас мимо сенсоров?» После нескольких секунд размышлений технодесантник кивнул. «По крайней мере, я смогу подойти так близко, чтобы рассмотреть содержимое каждого склада», — пообещал он. «Хорошо», — сказал Немиил. «Как только мы выйдем из Рено, вступает в силу запрет на ВОКС-связь. Только непосредственное общение, словами или жестами. Нельзя допустить, чтобы наши разговоры перехватили изменники. Вопросы?» Вопросов не было. Немиил поднялся со своего сиденья и открыл левую дверцу машины. Быстро осмотрев темную дорогу сзади и спереди, он легко спрыгнул на землю. 5 Астартес последовали его примеру и по привычке тотчас разошлись веером, а затем шагнули в глубокую тень между 2 зданиями складов. Немиил вытащил из кобуры болт-пистолет, оставив жезл на поясе. «Попытаемся на этот раз не вступать в бой с союзниками», — тихо сказал он. В темноте послышались негромкие смешки. «Аскелон, ты идешь первым. Я понимаю, что это для тебя непривычно, но ты способен распознать охранные устройства быстрее любого из нас. Брат Вард, ты прикрываешь тыл. Все ясно. Тогда принимаемся за работу».